Крепость перла сквозь бурные пучины, гоня перед собой пенистые барашки и тучи пара от вскипевшей воды, разогретой изнутри ядерными реакциями, инициированными в подводных штольнях, поскольку она росла и в том направлении, вниз. Достигала уже 1,5 километра вглубь океана, и если рост ее не будет сдержан, вскоре она вгрызется в континентальный шельф. А это начнет угрожать не просто штормами над Атлантикой и бардаком в атмосфере, но и тектонической атакой, внезапными геологическими сдвигами и извержениями давно угасших вулканов. Скорость прироста крепости была такой устрашающей, поскольку искажение не только кристаллизовало инф в цепях ООО-1, но и отстраивалось изо всей возможной материи на уровне нуклеонов. «Тормозит, как утверждает император. Увеличивается поверхность фронта, ему приходится тормозить. Впрочем, раньше или позже весь граничный инф кристаллизуется и искажение угаснет. Но все же попытка эффектная, ты не можешь не признать. Достаточно было взглянуть на крепость, и по телу проходила дрожь. На номатическому или биологическому – без разницы. Сотни миль, в какую сторону не взглянуть. И постоянно кипит, деформируется, пучится и западает. Поток аморфной грязи движется над океаном. Воздух уплотняется под напором мерзости. Бронированная тень режет синеву и зелень. Зачем сюзерену манифестироваться в этакой гадости? Уф, завтрак горло подкатывает и кожу свербит. Анжелика двумя ударами крыльев отлетела чуть прочь, отделяясь от Замойского. Мне придется принять душ. Без проволочек она закрыла трансфер и встала с коленей пустышки Адама. Теперь-то и начнется, подумала, направившись к двери. Эти политические интриги, торги и давление. Джудас наверняка тоже не останется в стороне. Могу предвидеть реакцию масс-медиа. Этот крик. Изгнать Замойского из цивилизации, чтобы он не притягивал угрозы на людей, не провоцировал сюзерена к дальнейшему искажению инфа. Как знать, может именно это и является целью нападения. Настолько абсурдная зрелищность гарантирует внимание энстаксов. Овечки примутся возмущаться, может это и есть цель мерзости. Она остановилась на полушаге около пюпитра, подняла книгу. Усыпленная физика. Ну да. Проблема же разрешится сама, едва только Адам отправится в этот вояж по вселенным сверхизмеренческих физик. Его и изгонять не нужно. Заметила краем глаза движение под потолком библиотеки. София одновременно предостерегающе крикнула. Анжелика подняла голову, хмурясь. Тень? Не тень. Паук, что ли? Промелькнул над полками толстый тарантул. Соскочил на полку, оттуда на ковер. Полсекунды, а Анжелика все еще не могла понять. Только когда пюпитр развалился надвое и из деревянной культи стала выползать, треща и постукивая дубовыми сегментами, отвратительная многоножка, Макферсон очнулась, подскочила к Замойскому, тряхнула его. «Адам! Фарстон! Он сюда хакнулся! Вылезай! Фарстон!» Едва Адам открыл глаза, библиотека на него напала. Он еще успел оттолкнуть Анжелику. Та полетела под стену, разбив затылок о ножку лампы. На миг все потемнело, на секунду, на две. Но когда к ней вернулось зрение, тут уже разверзся ад. От мебели и оборудования библиотеки не осталось ничего. Сорвало даже панели, разодрало ковер, развалило паркет, взорвало окна. Внутри помещения рычал вихрь цветного ветра, замерший на месте смерч, засасывающий все обломки. Щурясь, Анжелика увидела внутри вихря, в редких просветах, белого демона, машину огня. 3 метра, угловатые плечи и туловище, массивная башка, все ослепительно сверкающее. А к чему не прикоснется, то сгорает в короткой вспышке холодного света. Горят главным образом книги. Или фрагменты, отдельные страницы. Порой Анжелика не видела ничего, кроме вертикальной бури бумаги. Шум миллиона целлюлозных крыльев и рык ветра оглушал. Крикнула и не услышала даже себя саму. Пытается встать, но это слишком опасно. Ее может подхватить вихрем. Уже разодрало ей платье. Унесло туфли. Она цепляется ногтями в остатки панелей. Щепки втыкаются в тело. Но боли она не чувствует, шок забивает ощущения. Вихрь постепенно расширяется. Демон белизны сдвигается с места и начинает мерным шагом преодолевать поле боя, сжигая все, что попадается ему в лапы. И все же против него встают меньшие и большие монстры, четвертьсекундные мортоперверсии, наномации, сгущающиеся в различные манифестации, звериные, растительные и неоживленные. В определенный момент под его копытами в полу даже разверзается нечто вроде волчьих ям, щетинящихся метровыми кольями. Демон перескакивает над ними, отчего трясется все здание. Поднимается облачко серой пыли, когда сквозь стену и потолок библиотеки пробегает черта, трещина, расщелина, и сыплется в вихрь и на демона, размолотая в пыль побелка и замазка. «София, как отсюда выйти?» София накладывает ОВР, и Анжелике является подинфовая природа реальности. Адам Замойский в демоническом нанодоспехе из триад ТОТ-9, паучья сеть черных струн искажения, обесцвеченное пространство реконфигурированного нанополя, векторы конденсации. София ВВР прокладывает между всем этим тропинку, ведущую к двери библиотеки, которая тоже оказалась разбитой. Рисует места для безопасного движения. Когда Замойский демон удаляется к противоположной стене, инф вокруг Анжелики несколько разряжается, снижается температура. Боже, как тут горячо! ОВР-ная тропинка выпрямляется и сокращается. Макферсон вскакивает на ноги и, ведомая менеджером движения, мышца за мышцей, в полсекунды добегает до дверей, вываливается в коридор. Тут, трясясь, останавливается и глотает воздух. «Адам, архивируйся!» Коридор пуст, что мимолетно удивляет ее, пока она не понимает, что с того момента, как сюзерен взломал инф Фарстона, прошло лишь десяток-другой секунд. Она отступает подальше от двери библиотеки, потому что оттуда вываливаются все новые куски мебели и тучи бумаги. Вырывается на свободу хаотический наношторм, хорошо видный под ОВР Анжелики. Раздается грохот, и ее омывает волна жара. А потом все моментально стихает, воздух успокаивается. Гаснут разноцветные репрезентации течений инфа. Со стороны холла бегут несколько человек. Впереди две манифестации Патрика Георга. На пороге же библиотеки конденсируется императорский мандарин. Анжелика преисполнена дурных предчувствий. «Адам!» Но голос ее пропадает в общем замешательстве. Не пойми откуда появляется Джудас, появляется Мойтль, конфигурируются манифестации все новых фоэбы и инклюзий, и через несколько секунд Анжелика оказывается окружена толпой возбужденных гостей, что из уважения к хозяевам и протоколу разговаривают вне плато, а может одновременно с платовыми дискуссиями. Так что девушка почти не слышит собственных мыслей, что уж говорить о чужих. Она отступает подальше, до самого холла. «Адам!» Анжелика не помнит, что продолжает удерживать соединение под общим шифром. И когда ОВРный секунд Замойского выходит прямо на нее из замковой стены, Анжелика рефлекторно отскакивает. И только потом прижимается к князю Востока, машинально проводит ладонью по его безупречному кафтану. «С тобой все в порядке?» «Да». Император нашел перехваченные поля и разложил ассемблеры. Замойский разглаживает взлохмаченные волосы Анжелики. В этом жесте намного больше чувственности, чем он намеревался выказать. Но Адам не убирает руку. «Все хорошо. Я только не понимаю, почему сюзерен не атаковал раньше. Но тогда это очередной добрый знак. Он не обладает той властью, в какой хотел бы нас убедить». «Это было для отвлечения внимания, верно? То искажение над Атлантикой?» «Возможно. Если бы я тебя не предупредила...» «Ну нет, я же не ослеп. Менеджер ОС меня вздернул. Но спасибо». Теперь самое время, чтобы решительным движением обнять ее и поцеловать. Анжелика видит это в его глазах, как Адам крутит мысль в голове, наслаждается, развлекается с нею и насыщается, пока мысль не становится привлекательнее самого поступка, а возможность реализации. Замойский улыбается под нос. Но это уже совсем другая улыбка. Не тот насмешливо-презрительный изгиб губ, который Макферсон уже хорошо успела узнать. «Видит ли он это в моих глазах?» Анжелика протягивает руку, проводит пальцами по его лицу. Мысль кружит между ними, отражаясь в зрачках, туда и обратно, как пойманный в два зеркала лучик света. Наклоняясь к Замойскому еще сильнее, Анжелика, однако, теряет равновесие. На самом-то деле Адама здесь нет, и ей не хватает точки опоры. Она отступает на полшага, мысль гаснет. Замойский быстро отряхивается, окидывает Анжелику оценивающим взглядом. «Переоденься. Сюзерен, не сюзерен, искажение, не искажение, я должен придерживаться срока. Оска Тутанхамон ждет. Буду перед замком». И переадресовывается. Направляясь в свои комнаты, Анжелика прикидывает, что, собственно, Замойский имел в виду. Они ведь не договаривались об официальном выступлении перед дуэлью или после нее. Анжелика не его секундант. Сказать честно, у нее совершенно нет обязательств там присутствовать. Конечно, все готовы спорить, что она придет. Она и сама намеревалась. К тому же все случится под ее окнами. Но слова Адама прозвучали как полуофициальное приглашение. Была ли здесь связь с их недавним разговором на Гавайях? Он пытается дать ей что-то понять? На какое, собственно, будущее он играет? На то, что из рапорта колодца или против него? Как должна сыграть я? Под окнами ее спальни, на белой скатерти вынесенного на газон стола, и правда уже лежат дуэльные рапиры. Рядом ждут официалы, в том числе двое мандаринов и четыре манифестации медикуса. Все смотрят в сторону библиотечного крыла. Анжелика сбрасывает с себя испорченную одежду, быстро принимает душ. Поспешно вытершись, встает перед высоким зеркалом гардероба. Пусть нагая, В ОВР она видит себя в соответствующей избранному шаблону одежде. В широких штанах черного шелка, в черных сапогах на высоком каблуке, с волосами, стянутыми в толстую косу, в длинном темно-сером жакете с гербом Макферсонов на сердце. Выбирая в шкафу очередные элементы этого комплекта, она вдруг замирает на полушаге. Словно ребенок. Словно ребенок, словно маленькая девочка, возбужденная первым свиданием. Подросток какой-то. Стоит с сапогами в руках. Это ненормально? Ему хватило сделать жест, обронить невнятное суждение, верно? Наверняка ненормально. Джудас должен был что-то изменить. Во время синтеза или еще раньше, во время имплементации в пустышку. Веду себя, словно в наркотической голодовке. Словно я зависима от этого человека. Физическая близость необходима для выживания. Что будет, если Адам в конце концов отправится на поиски нулевой вселенной? Отправлюсь ли я за ним? И позволю ли переписать себя на френы высших физик? Не этого ли Джудас от меня ожидает? Но чувствую, что если Адам попросит меня, ну как же я смогу отказать? Я даже представить себе такого не смогу. Это не может быть нормальным. Но откуда бы мне о таком знать? В Фурмагезе меня ничему подобному не научили. Ему ничего не пришлось делать. Достаточно было не покидать меня под давлением. Я податлива. Не таким ли образом стахсы влюбляются? Она смотрит в зеркало. Отражение хрустально чистое. Анжелика Макферсон. Нет уже времени заплетать косу, а протокол Фарстона слишком жесток, чтобы сконфигурировать здесь горничную. Поэтому это будет единственное отступление от шаблона. Волосы собраны на затылке яшмовой брошью. Такой манифестацией Анжелика Макферсон сходит на первый этаж. Тут наталкивается на Мойтле. Где Джудас? Он вернулся на заседание ложи? Кажется, я видела его здесь минуту назад. Думала, что заседание уже закончилось. Нет, еще нет. Вроде бы после этого нападения на голосование поставили официальное объявление войны сюзерену. Интересно, как они себе эту войну представляют. А Замойского видел? За ним целая свита тянется. А тут, сама увидишь. Они выходят из холла на поляну перед замком. Солнце взбирается к зениту, последние облака гаснут на выстиранной досуха синеве, даже ветер высох. София стикерит в накладке ОВР очередных гостей. Они заполняют террасу, ступени, газон. Независимая открытая инклюзия. Одна, вторая, третья, десятая в своих самых официальных манифестациях. Фойбе Славинский разговаривает с золотоволосой мужской манифестацией. О, именно она лишена стикера. Отсутствие данных? Рядом посол Уша и посол Рахабов. Принял ли Адам его предложение? Кто станет сражаться, он или защитник? Инженеры бездны. Они-то чего хотят от Адама? Я никогда не понимала объяснения отца Россе. Бездна – это бездна. Инженеры Морта Евгеники, у которых вывернулись из-под контроля войны. Они верят, что Адам знает тайну блокады плато. Может и знает, ведь продолжает как-то блокировать он, UI, систему Дрейфуса Геката в своем мешке. Горизонталисты, вертикалисты, полное представительство старых родов стахсов. О, герцог Уэльса, наследник трона Индии. Естественно, присутствует и Штерн из официума, и его накрес. Есть даже манифестации каких-то псевдодеформантов. И манифестации обычных деформантов, настолько удаленных от любого прогресса, что, собственно, не соответствуют ни одному определению жизни. И кукольные манифестации постразумной жизни. Ветер вздымает перед замком черные смерчики, двухсекундные джинны. Сгущение инфо настолько велико, что воздух дрожит и мутнеет. На границе света и тени расцветают маленькие радуги. Очередные гости конфигурируются слишком быстро, чтобы успевать читать стикеры. Анжелика стоит и переводит взгляд слева направо и назад, словно механический сканер. Минуту, две. Там, в тени под дубом, это отец Френет? А рядом с иезуитом не Джудас ли? А потом все переводят взгляд на Анжелику. После короткого недоумения она понимает истинное направление их взглядов и разворачивается на пятки. Из влажной тени замкового холла как раз выныривает стахс Адам Замойский, еще со слегка склоненной головой, словно по бычьи бодая твердое сияние дня. Но вот уже выпрямляется, улыбается, протягивает руку к Анжелике, снова неотличимой в своей биологической манифестации от виртуального князя Востока. Макферсон осматривает подручный арсенал и выбирает из него стальную шпильку сарказма. Ты идешь на поединок, не на интронизацию. Видимость, моя дорогая, видимость. Впрочем, ты пойдешь со мной. Куда? Замойский склоняется и шепчет ей на ухо. До конца. Анжелика смотрит на него подозрительно. Адам улыбается, поскольку улыбается он сейчас почти всегда. Но хватит ли той застывшей на губах иронии, чтобы превратить слова в шутку? А я совершенно не уверен, хочу ли в тот рейд сквозь космос и всех, я не это имел в виду. Он поднимает руку, и на нее падает птица. Анжелика сама вынимает из клюва свиток бумаги. Птица с криком взлетает в синеву. Левой рукой Замойский вычаровывает из ничто солнцезащитные очки, копируя жест Анжелики. Ему одному можно допускать подобного рода акты магии вне обычая. Он обладает ключом. Его зовут с газона. Он успокаивающе поднимает ладонь. Анжелика щурит на солнце глаза. Не без усилия прочитывает подчеркнутый фрагмент будущегодичного рапорта из колодца времени Гнозис Инкорпорейтед. Как и Нефоэбе Адама Замойскову и его жену. И только одна мысль, когда она нервно мнет в пальцах твердую бумагу. Вот так быстро. Потому что надеялась. Более того, ожидала этого. С момента, когда устанавливала себе на мозг коннективную сеть, несмотря на громкие шуточки и обещания, данные зеркалу, знала, не сумеет воспротивиться. Ни она, ни Замойский. Это слишком сильно, слишком красиво, слишком искушающе. Очередной этап на дороге к совершенству. Следующая ступенька от животности к Богу. Не удастся сбежать, не удастся забыть, перестать думать, перестать мечтать, если ты уже раз вступил на эту тропу. А всякий шаг по ней настолько очевиден. Тоска почти физическая. Тело, сознание тоскуют по UI, жаждут ее, тянутся к ней, словно растения к свету. Кто отказывается от совершенства, отдает за даром идеал? Несовершенство болит. Но все же. Черные штаны, черные мокасины, черные очки, кафтан, словно океан в сумерках. Сходя с террасы на газон, полный гостей, со стах с Анжеликой Макферсон рядом, Адам улыбается иронично. Настолько прекрасно несовершенный, настолько бесшабашно человечный. Июль 1998, март 2000, май 2004. Если мир наш и вправду является чем-то, что организует себя, то жизнь во Вселенной мы не можем считать явлением случайным и несущественным. Мы должны понять ее всеохватывающую экспансивность, приводящую к тому, что в любой миг может она вторгнуться, пусть и сквозь наименьшую щель, в любое место космоса. А когда уже проявится, то использует любой шанс, любой способ, чтобы достичь предела возможностей. Материя не есть лишь отягчающее бремя, вязкий ил, тернистый кустарник, заграждающий тропу. Сама по себе, до того, как мы определим свою позицию и сделаем выбор, она является склоном, по которому можно и подниматься, и спускаться. В силу нашей включенности во Вселенную, каждый из нас помещен в каком-то слое или на склоне в особую точку, определяемую данным моментом мировой истории, местом нашего рождения и нашим личным призванием. И наша жизненная задача заключается в том, чтобы из этой точки, местоположение и высота которой могут быть различны, восходить к свету и тем самым к Богу через заданный ряд творений, которые на деле являются не препятствиями, но точками опоры при подъеме, полезными посредниками, необходимой пищей, силой, которую мы должны облагородить, элементами, которые мы должны усвоить и увлечь за собой. Возноси же меня туда, материя, через усилие, через перекрестки и через смерть. Возноси меня туда, где наконец можно будет объять Вселенную чистыми объятиями. Пьер Тейяр де Шарден.